Издательство «Миф». Издательство «Миф». Представляет. Издательство «Миф» представляет. Ю Йонг Ван. Волшебный магазин Такеби. Перевод с корейского Карины Бакстовой. Читает Анастасия Васильева. Постарайся стать радугой в чьем-то облаке. Ну вот, опять трещит. Сэйрин покрутила ручку старого радио, каких уже не найдешь в наше время, в конце концов не выдержала и ударила по нему, чтобы наладить звук. Со следующей недели по всей стране ожидаются дожди из-за влияния высокого атмосферного давления в северной части Тихого океана. Послышался голос ведущего прогноза погоды. Радио почему-то снова заработало. Сэйрин чуть было не выбросила прибор, который, казалось, находился на последнем издыхании. Наконец, долгожданный дождь. А с ним откроется и магазин, где можно продать свои несчастья.